Это случилось осенью 1839 года. По долгом размышлении Аманда Фергюсон предложила мисс Лоуган совершить путешествие в Аргури. Мисс Лоуган была энергичная и дельная с виду особа, лет на 10 старше мисс Фергюсон. При жизни полковника ее связывали с ним дружеские отношения, без малейшего аромата неблагоразумия. Более существенным обстоятельством являлось то, что несколько лет назад, будучи на службе у сэра Чарльза Б., она посетила Италию. «Жаль, что это место мне не знакомо», — сказала мисс Лоуган во время первого разговора. «Оно далеко от Неаполя». «Это поселок на нижних склонах горы Арарат», — ответила мисс Фергюсон. «Название Аргури происходит от двух армянских слов, означающих «он посадил виноград». Именно там после потопа Ной вернулся к своим земледельческим трудам. Древняя лоза, посаженная руками самого патриарха, все еще плодоносит». Прослушав эту странную лекцию, мисс Лоуган скрыла свое удивление, однако почувствовала, что дальнейшие расспросы будут не лишними. «А зачем нам туда ехать?» «Чтобы помолиться за упокой души моего отца. На горе есть монастырь». «Далеко ведь?» «Я полагаю, что расстояние соответствует цели». «Понятно». Сначала мисс Лоуган задумалась, потом просветлела. «А вино мы там будем пить?» Она помнила свои разъезды по Италии. «Это запрещено», — ответила мисс Фергюсон. «Традиция запрещает это». «Традиция? Ну, небеса. Это запрещено небесами в память о том, как дурно виноград повлиял на патриарха». Мисс Лоуган, которая всегда любезно позволяла читать себе Библию, но сама не слишком усердствовала в переворачивании священных страниц, высказала легкое недоумение. «Пьянство», — пояснила мисс Фергюсон. «Ноево пьянство». «Ах да! Монахам в Аргури позволяется есть виноград, но сбраживать сок нельзя». «Понятно. Там есть еще древняя ива. Она выросла из дощечки от Ноева ковчега». «Понятно». Итак, решение было принято. Они отправятся весной, чтобы успеть до малярийного сезона. Каждой потребуется раскладная койка, надувной матрац и подушка. Они возьмут с собой немного имбирной эссенции Оксли, немного хорошего опиума, хинина и порошков Зедлица, походный чернильный прибор, коробку спичек и запас трута, зонтики от солнца и фланелевые пояса, чтобы не мучиться по ночам коликами. После некоторых колебаний они решили не брать в дорогу ни переносной ванны, ни патентованной кофеварки. Однако сочли необходимым пополнить экипировку парой посохов с острыми железными наконечниками, складным ножом, крепкими охотничьими хлыстами, чтобы отбиваться от легионов собак, которых наверняка встретят в пути, и маленьким полицейским фонариком, ибо их предупредили, что от турецких бумажных фонарей во время урагана нет никакого толку. Они взяли плащи и теплое пальто, посчитав, что мечта леди Мэри Уортли Монтегю о неизменно ясной погоде едва ли притворится в жизнь ради не столь знаменитых путешественниц. Мисс Лоуган полагала, что лучшим подарком для турецкого крестьянина будет ружейный порох, а для высших слоев – пища и бумага. «Обыкновенный компас», – посоветовали ей далее, – «придется по душе мусульманину, ибо укажет ему, куда адресовать свои молитвы». Но мисс Фергюсон не собиралась потакать язычникам в их заблуждениях. И под конец паломницы уложили в багаж две маленькие стеклянные бутылочки, которые намеревались наполнить соком, выжатым из плодов Ноева виноградника. Из Фалмута в Марсель их доставил отечественный пакетбот. Затем они вверили свою сохранность французским средствам передвижения. В начале мая их принял британский посол в Константинополе. Пока мисс Фергюсон рассказывала о маршруте и цели их путешествия, дипломат изучал ее. Темноволосая женщина, недавно вступившая в пору зрелости, с черными глазами на выкате и розовыми щеками, благодаря полноте которых губы ее заметно выдавались вперед. Однако она явно не была ветреницей. Естественное выражение ее лица говорило, казалось, о целомудрии наряду с упорством, каковая комбинация оставляла посла равнодушным. Большую часть сообщенного ею он выслушал вполуха. «Да», — сказал он под конец, — «несколько лет назад говорили, будто какой-то русский пробовал добраться до вершины этой горы». «Парот», — без улыбки ответила мисс Фергюсон. «Вряд ли он русский. Доктор Фридрих Парот, профессор Дербского университета». Посол кивнул по диагонали, словно знать о местных делах больше его было не совсем тактично. «Мне кажется разумным и справедливым, — продолжала мисс Фергюсон, — что первый путешественник, предпринявший восхождение на гору, которой пристал ковчег, носит имя одной из божьих тварей. Примечание. Парот, попугай, английский. Конец примечания. Это лишний раз говорит нам о его великом промысле, направляющем все наши судьбы». «Без сомнения», — ответил посол, переводя взгляд на мисс Логан в поисках какого-нибудь ключа к личности ее нанимательницы. «Без сомнения». Они провели в атаманской столице неделю. За столь краткий срок мисс Логан не успела привыкнуть к нескромным взорам, которые она приковывала к себе за табльдотом. Затем паломницы воспользовались услугами «Фавайд» и «Османитек». Турецкой компании, чьи пароходы совершали рейсы до Трапезунда. Судно оказалось переполненным. По словам мисс Логан, она в жизни не видела столько грязи. В первое же утро, отважившись выйти на палубу, она была атакована не одним, но сразу тремя селадонами. У всех троих были завитые волосы, и все распространяли вокруг себя сильный запах бергамота. После этого мисс Логан, хотя и приглашенная в спутницы именно за житейский опыт, обрекла себя на заточение в каюте. Мисс Фергюсон решила не замечать подобных неудобств и была положительно заинтригована тем, как выглядит толпа пассажиров третьего класса. Время от времени она появлялась с каким-нибудь наблюдением или вопросом, призванным развеять уныние, овладевшее ее компаньонкой. «Почему это?» — любопытствовала она. «Все женщины-турчанки собрались на шканцах у левого борта. Предписывают ли такое размещение пассажиров местные традиции, или тут замешана религия?» Мисс Логан была не в силах измыслить ответ. Чем дальше отодвигался Неаполь, тем большую неуверенность она ощущала. Малейший душок бергамота вызывал у нее содрогание. Когда мисс Логан согласилась на путешествие в азиатскую Турцию, она недооценила упорство мисс Фергюсон. Скрывающийся от властей погонщик мулов, лукавый хозяин постоялого двора, уклончивый офицер-таможенник — все они становились свидетелями демонстрации ее неуклонной воли. Мисс Логан потеряла счет случаям, когда их багаж задерживали или сообщали, что в придачу к уже имеющемуся у них тескаре необходимо еще буюл-рулда или специальное разрешение. Но мисс Фергюсон при помощи драгомана, чьи робкие посягновения на хотя бы частичную независимость мысли были пресечены с первого же дня, напирала, требовала и побеждала. Ей никогда не надоедало вести беседы по обычаю здешних мест. Например, усаживаться на ковер с каким-нибудь землевладельцем и отвечать на его вопросы. Что меньше, Англия или Лондон? И что из них находится во Франции? И во сколько раз турецкий флот больше английского, французского и русского вместе взятых? Кроме того, мисс Логан полагала, что в их путешествии, пусть и паломническом по сути, можно будет делать разнообразные дорожные зарисовки. Ведь именно любви к рисованию женщины были обязаны своим знакомством. Но Аманду Фергюсон не соблазняли памятники античности. Она не желала осматривать языческие храмы эпохи Августа или полуразвалившиеся колонны, воздвигнутые в честь Юлиана Отступника. Ее интересовали разве что природные виды. Направляясь из Трапезунда вглубь материка с охотничьими хлыстами наготове, они видели вместо ожидаемых собачьих стай ангорских коз, пасущихся на склонах холмов среди карликового дуба, матово-желтого винограда и густых яблоневых садов. Слышали кузнечиков, стрекотавших громче и напористее, чем их английские собратья, и наблюдали чудеснейшие багряно-розовые закаты. Вокруг были поля пшеницы, опиумного мака и хлопка, разбросанные там и сям заросли рододендрона и желтой азалии, красноногие куропатки, удоды и синие вороны. В Зерганских горах путницам повстречался большой благородный олень. Находясь на почтительном расстоянии от людей, животное ответило им кротким взглядом. В Арзруме мисс Лоуган уговорила компаньонку посетить христианскую церковь. Поначалу эта идея как будто себя оправдала, ибо мисс Фергюсон обнаружила на кладбище кресты и надгробные камни кельтского обличья, напоминающие о ее родной Ирландии. Улыбка одобрения тронула ее суровые черты. Однако смягчилась она ненадолго. Покидая церковь, леди заметили молодую селянку, которая клала в трещину у главного входа какой-то жертвенный дар. Этим даром оказался человеческий зуб, несомненно, ее собственный. Как выяснилось при ближайшем рассмотрении, трещина была набита пожелтевшими резцами и стертыми коренными. Мисс Фергюсон решительно осудила это массовое суеверие и попустительствующих ему священников. «Тех, кто проповедует Слово Божие, — заявила она, — и судить следует по Слову Божьему, а недостойных карать без всякого снисхождения». Они пересекли рубеж России, наняв на пограничном пункте нового проводника, большого бородатого курда. По его словам, он хорошо знал, что требуется иностранцам. Мисс Фергюсон обращалась к нему на языке, казавшемся ее товарке смесью русского и турецкого. То время, когда им помогал беглый итальянский, мисс Лоуган давно миновала.